не найти, подумала она. Они застыли перед Люсей, молча глядя друг на друга. «Здравствуй, мама», произнес Тони, и Люси едва узнала изменившийся голос сына. «Здравствуй, Тони», ответила она. Люси переводила взгляд с сына на мужа и обратно. Тони держался настороженно, но без смущения. Оливер посмотрел на Люси пристально, предостерегающе, с затаенной угрозой. Она тихо вздохнула, вышла из-за столика, обняла Тони и поцеловала его. Он замер, держа руки по швам и подставив щеку. «Неужели этот высокий юноша мой сын?» — подумала Люси, перехватывая взгляды людей, оказавшихся свидетелями семейной сцены. «Мы не едем на юг», — сказал Оливер. «Проведем выходные дома». Она осознала, что это не было просто утверждением. Фраза Оливера содержала в себе просьбу, вопрос, предупреждение, констатацию перемены. Люси колебалась недолго. «Конечно», — согласилась она. «Обождите меня здесь», — сказал Оливер. «Я сдам билеты и мигом вернусь». «Нет», — возразила Люси, напуганная перспективой остаться наедине с Тони. «Тут ужасно шумно и накурено. Мы пойдем все вместе». Оливер кивнул головой. «Как хочешь». На вокзале она стояла возле Оливера, у окошечка кассы, пока он объяснялся с человеком, продающим билеты. Она болтала без умолку, отдавая себе отчет в том, что голос ее звучит громко и слишком оживленно. «Ну, это все меняет, правда? У меня грандиозные планы. Прежде всего, надо запастись едой на праздники. Знаете, как мы поступим? Давайте заглянем в прекрасный итальянский магазин на 8-й авеню. А то завтра лавки будут закрыты. Возьмем индейку, клюквенный соус, сладкий картофель и каштаны». «Помилуйте», — обратился Оливер к человеку, сидящему за окошечком. «До отхода поезда еще более 4 часов. Но покупка билета — это не пожизненный контракт». Кассир, что-то промямлив, заявил, что ему необходимо посоветоваться с начальством. Он подошел к сидящему за столом администратору, который рассеянно поглядывал на Оливера через стекло. Тони молча слушал мать, глядя на прохожих. «А еще мы зайдем в кондитерскую», — возбужденно продолжала Люси. «Купим тыквенный пирог, хлеб для бутербродов на завтрашний вечер. А сегодня, знаешь, Оливер, что нам стоит предпринять?» Она замолчала, ожидая реплики Оливера. Но он был поглощен переговорами, ничего и не ответил. «Давайте пообедаем у Луиджи. Ты как относишься к итальянской кухне, Тони?» Тони посмотрел на мать. 2 лет хватило, чтобы забыть вкусы, привычки, взаимную неприязнь. «Нормально», — медленнее, чем обычно, произнес Тони, словно подавая пример матери, которая тараторила слишком быстро и громко. «Ну, прекрасно!» — с излишним энтузиазмом заявила Люси. «Это наш с папой любимый ресторан», — сказала она, даря его Тони и рисуя картину семейной гармонии, дружбы, общности вкусов. «А потом, Оливер, знаешь, куда мы поведем Тони?» «Сколько можно ждать?» — сказал Оливер служащему, вернувшемуся на свое место и отсчитывающему деньги за билет. «Мы все вместе отправимся смотреть спектакль», — заявила Люси. «Любишь театр, Тони?» «Да», — ответил Тони. «Ты часто там бываешь?» «Иногда». «Возможно, нам удастся попасть на музыкальную комедию», — сказала Люси. «Как полагаешь, Оливер?» Оливер отвернулся от окошечка, что-то недовольно буркнув напоследок. «Что-что?» — переспросил он жену. «Я говорю...» торопливо произнесла Люси, пытаясь непрерывным потоком слов снять напряженность. «Что мы можем пойти с Тони на музыкальную комедию?»